Друзья, я не думаю, что я что-то сегодня новое вам скажу. И если вы будете от меня чего-то нового ожидать, то я боюсь вас как бы не разочаровать. Знаете, Слово Божие, оно всегда новое. Всегда новое, всегда свежее. Но новизна, она не в том, что мы что-то какую-то, ну, как сказать, в новом восприятии Слова Божия. Вот в чем новизна. Когда мы чего-то ищем нового сверхнаписанного, то обязательно кто-то сказал такое выражение, что в христианстве за 2000 лет новое только одно появилось – это лжеучение. То есть сверхнаписанного, когда люди начинали мудрствовать. Все остальное – это старое, это забытое старое, это древняя заповедь. Помни заповедь древнюю, которую я сказал. Вот когда мы, вот очень важно нам, ища нового впечатления в Слове Божьем, вот нового восприятия, чувствования, не в то же время не впадать и в какую-то крайность, чтобы мы не пренебрегали этим древним словом, которое мы знаем, слышали. Ну вот за эту неделю, ну, может быть, за 9 дней мы уже преодолели путь в 17 тысяч километров. Думаем, что уже на этой неделе наконец-то приедем в Москву, домой. Если будет в конце времени, немножко я поделюсь впечатлениями о поездке по Камчатке. Ну а сейчас бы я хотел для основания нашей беседы прочитать текст, записанный в Евангелии от Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. Я не смогу говорить долго без перерыва. Ну и, наверное, и вам утомительно будет, и для меня будет, наверное, сложновато. Поэтому я думаю, будет приемлемо, если так минут 2-15 побеседовали, перерыв на пение, споем и дальше продолжим. Может, какие вопросы будут, может, какое-то песнопение. Ну, так, чтобы быть всегда к песнопению готовым, хорошо? 15 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может сделать ничего». Братья и сестры, ну, несколько вопросов у меня есть по поводу, вот, на основании этого прочитанного текста. Имеем ли мы свидетельство внутри себя, что мы имеем эту жизнь от этой лозы? Нет ли чего-то искусственного, привнесенного, ну, когда мы сами, когда нас просто в пеленках принесли в Дом Божий, в религиозном духе воспитали нас, и просто мы знаем песенный репертуар церкви, молодежи, и так заодно со всеми пришли в Дом Божий, научились молиться, а возрождения не получили. Может быть, кто-то вместе со всеми заодно поет гимн «Пусть земля вся утверждает, что Христом я не спасен, Дух мой песню воспевает, принят раб твой на Сион, а вместе с тем еще и не принят, и не рожден свыше, и не имеет жизни от Бога». Знаете, вот у меня вопрос. Нерожденный свыше человек может молиться? Молиться может? Может. А он может молиться с постоянством? И еще, может ли невозрожденный человек молиться так, чтобы его молитва была услышана? Друзья, оказывается, на все эти вопросы есть положительный ответ. Я бы хотел вам предложить, для того, чтобы быть не голословным, чтобы мы обратились к одному тексту из Деяний апостолов. 10 глава, 2 стих. «Корнилий благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». То есть не просто молившийся, но с постоянством молившийся Богу, но невозрожденный. Потом молившийся так, что молитва его была услышана, и он получал ответы на молитву. Его молитва была услышана Богом. Петр был послан по его молитве. Значит, его молитва дошла до святилища Божьего, но не возрожден, друзья. Вот так мы часто можем обманываться. Мы получили христианское, религиозное воспитание в семье. Поем, говорю, все наши гимны знаем наизусть. Может быть, молимся, даже получаем ответы на молитву в виде хорошо сданных экзаменов при поступлении в учебное заведение или еще что. Мы радуемся ответам на молитву, но это еще не ветвь на лозе. Это всего лишь предпосылки к рождению свыше. Да, хорошо, когда человек благочестивый, когда боящийся Бога, всегда молящийся, но это еще не рождение свыше. Это предпосылки, это как беременность накануне рождения. Процесс уже там какого-то зачатия начался. Еще жизнь вынашивается, но еще не рожденная. Вот это христианское благочестивое воспитание, оно создает добрые предпосылки для нашей будущей жизни. Но есть опасность обмануться. Подумайте себе, что процесс закончен в то время, когда еще он, когда мы находимся еще на пути к спасению, друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, вот так проверив себя, получил бы внутреннее свидетельство, что и я ветвь на лозе. Друзья, следующий вопрос по этому тексту. Я бы хотел обратить внимание на два образа лозы. Вот первый образ – это лоза, веточка, которая привита к лозе, питается соком лозы и, написано, приносит плод. Второй образ – это веточка, привитая к лозе, по которой бежит сок от лозы, жизнь лозы есть, но плода не приносит. И первый образ, и второй образ свидетельствуют о разной жизни возрожденных людей после рождения свыше. И имя первого и второго написано в книге жизни. И первый, и второй всегда молящийся, постящийся, получающий ответы на молитву. Братья и сестры, но какое их отличие основное? Основное отличие. Один ходит в церковь для того, чтобы получить для себя пищу, чтобы самому питаться, духовно окрепнуть, сильным духовно быть. Другой ходит в церковь не для того, чтобы взять от церкви, а чтобы дать церкви. Не для того, чтобы приходит к Богу, чтобы получить от Бога, а дать Богу. То есть другой живет жизнью отдачи, приносит плод. Одна веточка на себя весь сок берет, потребляет, но ничего не отдает от себя. А другая веточка берет и отдает, и отдает. Друзья, вот таких два образа жизни, два образа христианской практики, когда один и другой вместе в одном Доме Божьем, к одному и тому же жертвеннику приходит, имя одного и того же Бога призывает во свидетели. Но один живет жизнью для себя, другой живет жизнью не для себя, а для жизнью для Бога. И какой итог? Ветвь, которая не приносит плода, отсекается. Ветвь, которая приносит плод, очищается, чтобы еще больше принесла плода. Друзья, вот я бы хотел, чтобы каждый из нас проверил свою жизнь. К какому образу наше христианское благочестие относится? Если мы привиты к лозе, мы должны об этом радоваться. Но мало радости для нас должно быть, если я потребляю этот сок только для себя, для своего личного обогащения, чтобы самому духовно укрепляться. Мне должны все своей любовью, своим вниманием, своим гостеприимством, своим почтением. А я никому ничего не должен. Все должны мне. Меня должны любить. Понимаете, вот все ко мне. А другой мыслит иначе, другой категории. Я должен и еленам, и варварам, и скифа. Мне никто ничего не должен. Мне никто не обязан своей любовью, а я должник перед всеми в своей любви. Мне никто не обязан своим вниманием, а я должен. Я должен и тому, кто пришел первый раз в собрание, к нему подойти, побеседовать с ним. Я должен и тому одинокому брату, который друзей еще не приобрел в церкви. Я должен и тому солдатику написать письмо, которое находится в разлуке в церкви. Я должен и отослать на Рождество посылочку семье миссионеров, которые не пользуются. Я должен. И не потому я должен, что на меня возложили в церкви этот гнет, это иго, это бремя. Ты должен, братом, будешь ответственна на церковь за переписку с миссионерами. Нет. Есть дела, которым мы чувствуем себя должниками по внушению Духа Святого, по велению сердца и души. Если ты не тяготишься вот этим «я должен», друзья, это первый предвестник, что веточка, которая лозы, привита к лозе, сок он питается, но там в центре жизни эгоизм. Все для себя, все соки для себя, все, всех людей использовать для себя, но не для ближних своих. Вот пусть каждый себя, друзья, проверит в этом. Для чего мы ходим в Дом Божий? Получать или отдавать? Как мы смотрим на ближних своих? Чтобы чем бы я мог от тебя воспользоваться? Или первая мысль, что бы я тебе мог дать? Чем бы я тебе мог послужить? Вот какой взгляд? Внутренние установки, образ жизни, друзья. И вот от этого зависит, я бы сказал, наша духовная судьба. Я где-то читал о том, что вот клетка в нашем организме живая, это та клетка, которая 70% отдает, а 30% на себя потребляет калорий из крови и так далее. А вот раковая клетка – это та клетка, которая 70% на себя и 30% отдает. Это уже раковая клетка. Это уже рак. Это уже то, что нужно вырезать, потому что гангрена пойдет по всему телу. Так вот, друзья, тот, кто только на себя работает в Церкви Божьей, думает о себе, о своих интересах, чтобы мне было хорошо, у кого повышенная, знаете, такая чувствительность к своему имиджу, к своей популярности, к своей известности, к своей славе человеческой, чтобы обо мне все хорошо говорили. Друзья, боюсь, что это предпосылки для той веточки, которая будет отсечена. Жизнь, которую мы получили от Бога, еще надо сохранить. Есть опасность, что жизнь, полученную от Бога, человек потом отсекается, теряет. Теряет, потому что не приносит плода. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы эту мысль мы посмотрели, проследили на некоторых библейских примерах. Я бы хотел напомнить из Ветхого Завета текст, записанный в книге Екклезиаст. Вторая глава, с 3 стиха. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые деревья. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждений сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей во всех, от всех трудов моих». Братья и сестры, какое тут в этом тексте ключевое слово, которое чаще всего повторяется? Вот стержень этого отрывка. Вот в каждом стихе одно и то же слово повторяется 2-3 раза. Себе для себя. Все, что происходило, нанизывалось вот на этот стержень. Вся жизнь вращалась вокруг этого центра. Для себя. Друзья, а каков конец такой жизни, такого образа жизни? 17 стих этой главы. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Братья и сестры, вот таков конец жизни всякого подвижника, христианина, веточки, привитой к лозе, который живет для себя. «Возненавидел я жизнь». А Давид говорит, полнота радости пред лицом твоим вовек. Почему так мало радости у христиан? Почему так много печали? Почему так мало счастливых христианских семей, браков? Всех сочитывают, всех поздравляют, всем цветы дарят. А почему жизнь не у всех счастливая? Друзья, потому что либо в центре жить Христос умер и воскрес, чтобы живущие уже жили не для себя, но для умершего, для них и воскресшего. Это один уклад жизни. А другой уклад жизни – это жизнь экклезиаста для себя. И вот сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную и полноту радости. Уже здесь, в этой жизни. Братья и сестры, вот я бы сказал так, все дети Божьи, вот все дети Божьи в церкви, они расслаиваются, вот расслоение происходит невидимое, вот на этом основании. Одних и других. Нам никому не дано право кого-то судить. Мы должны судить себя. Вы не вправе меня судить, я не вправе вас. И даже если бы мы даже очень хорошо знали друг друга и жили бы в одной церкви, никому из нас не даны функции судей. Но, друзья, вот посмотрим вот свой образ жизни. Как он у нас складывается? Для себя или не для себя? Для меня осталось неизгладимой в памятью встреча с одной сестрой в Горьковской области, город Выкса. Лет 15 назад я был в этом городе. Смотрю, в то время было узников много в той церкви. К кафедре кто-то подползает. Потом я присмотрелся, сестра без двух ног на деревяшках, таких опорах деревянных пробла, возле кафедры устроилась. Там было для нее место уже заранее приготовлено. Кончилось собрание, это была зима, на Рождество. Стоим мы на остановке трамвайной с братом. Смотрю, молодые братья на саночке посадили сестру, повезли ее домой. Ей было лет 40 по возрасту. Я поинтересовался у брата, говорю, что это за сестра такая, без двух ног. На неделе пришла на собрание, она что, только по праздникам приходит? Нет, говорит, она всегда, она ни собрание не пропускает ни одно, ни зимой, ни летом. Это член нашей, это, говорит, удивительный член нашей церкви. Он мне кое-что про нее рассказал, вызвал у меня интерес к ее судьбе, и на следующий день я уже был в ее доме, чтобы лично с ней познакомиться, пообщаться. Звать ее сестра Вера. Судьба ее очень печальная до покаяния. Мать ее занималась оккультными этими делами всеми, вызывала духов. Дочь ее с 6-летнего возраста встречалась с бесами. Они приходили к ней по ночам. И так вот, когда ей исполнилось 18 лет, то вот эти нечистые духи внушили ей следовать за ним, за бесом. И вот они подвели ее к железнодорожному полотну и сказали «ложись». Она легла, и поезд проехался по ней, и две ноги потеряла. Пришла в себя в больнице, в реанимации, 18 лет. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Там она пыталась на себя руки наложить, чтобы уже уйти из жизни не получилось. По совету одной православной женщины, ты говорит, каждое окошко окрести перед сном, и он к тебе ходить не будет. Говорит, я это делала постоянно, окрестивала. А эти бесы и в больнице к ней приходили, мучили ее. И вот, когда ее выписали домой, молодежь ходила от улицы к улице, от дома к дому, от калитки к калитке, благовествуя Слово Божие. И в этот дом к этой несчастной 18-летней девушке зашла молодежь с проповедью о Господе, с приглашением на собрание. Дали ей Евангелие почитать, убедили ее прийти в собрание. Она пришла, покаялась, уверовала, и ее жилище стало обитанием для Духа Святого. Все эти нечистые силы покинули ее. Ей специальный халат пошили такой, как карман снизу. Два брата на руках занесли ее воду. Она приняла крещение. И с тех пор, говорит, жизнь этой сестры – это удивительное благословение для церкви. Вот она летом сажает на грядках, там выращивает, но не для себя, а для того, чтобы поделиться этой консервацией семьями узников. Она зимними вечерами шьет носочки всем многодетным семьям, знает размер обуви детей, у кого какой размер, всех обшивает из шерстяной нити, зимние носочки шьет. Она вела обширную переписку со многими братьями-узниками, много писем писала. У нее была двухместная инвалидная машина, и на этой машине своей она служителей возила по членам церкви больным с вечерей Господней. И в то время, в те годы, это была единственная машина, которой служитель мог пользоваться в любое время. Вот от нее столько доброты исходило, столько любви. И они, братья и сестры, говорят, это, говорит, особый сосуд в нашей церкви, это особое благословение для нас, это сестра. Я недавно узнал у этих местных братьев, что она 3 года тому назад ушла в вечность, ее уже в живых нет. Но я, когда думаю о ней и смотрю часто на беспечную рядом проходящую жизнь тех, кто говорит, меня никто не нанял, рядом, параллельно, в одной церкви. Вот так одни расточаются в ревности, в добрых делах, а другие говорят, меня никто не нанял, мне никакого служения не поручили, мне братья не обратили на меня внимания, мною пренебрегают. И я так думаю, вот когда-то придем мы в вечность Господу нашему, который умер и воскрес, чтобы живущие не для себя жили, но для умершего и воскресшего, и поставят рядом. Вот спросит кого-то, как твоя юность прошла, как жизнь твоя прошла? В пустоте. Вот так вот для себя все. Тебя никто не нанял, на тебя никто внимания обратил, тебе никакого поручения не давали. А Господь рядом с такими вот необоснованными оправданиями поставит этого человека, таких людей, как эта сестра Вера, и скажет, ее тоже никто не нанимал, ей тоже никто не поручал по грядкам лазить, носочки шить, узникам писать, машиной слушать. Она это делала по зову души и сердца. И вот жизнь этих людей, она осудит беспечно стоящих. Вот этих людей, которые питаются от этой лозы соками, но ничего не отдают. Они пытаются внимание всех обратить на самих себя, на свои личные проблемы, на свое личное духовное состояние. Они ходят обижены, потому что им что-то не додали. Они чувствуют себя ущербными, что обделенными любовью, вниманием, сами же не будучи не способны никакому доброму делу. И жизнью вот этой, как помните, Ной верою своей осудил весь мир. Я думаю, что вот эти такие вот сосуды, как эта сестра Вера, это Божьи сосуды, которые осудят своих современников, которые жили по-другому. Братья и сестры, это для нас пища для нашего размышления. Кто я? Какое мое положение в церкви? Имею ли я, как Енох, внутри себя свидетельство прежде переселения своего, что угодил Богу? А без веры угодить Богу невозможно. И вот это внутреннее свидетельство, друзья, это от Духа Святого. Оно должно быть неизгладимо в нашем сердце. Братья и сестры, когда мы об этом будем думать и думать постоянно, мы будем всегда себя чувствовать должниками. Мы никого не будем винить в своем несчастье, никого не будем думать, что служители нас обходят, мы такие обделенные, такие ущербные, нам так мало внимания, мы будем всегда вот про себя думать, Господи, я должен. Как ты много дал? Ты за меня жизнь свою отдал, и жизни, отданной тебе, ты ожидаешь от меня. Бог ожидает от меня, от тебя, от всех нас. Братья и сестры, ну, я бы хотел, чтобы мы эту тему продолжили. Ну, давайте, как договаривались, с перерывом на пение. Вот еще споем и потом продолжим. Пожалуйста. Братья и сестры, давайте в продолжение нашей беседы прочитаем текст, записанный в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, 32 стих со второй половины. 1 Коринфянам 7:32. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». Вот до сих пор. Братья и сестры, я думаю, что это уместный текст именно для молодежного общения. И в связи с этим хотел бы задать вопрос. Как вы понимаете это место Священного Писания? Какая главная мысль апостола Павла? Что не женатые, не замужние, они более духовные, чем женатые и замужние? Или это более посвященные Богу люди, более святые люди? А женатые и замужние – это люди ущербные в духовном смысле, что заботятся о мирском. Или как вы понимаете этот текст? Или, может, какой-то другой здесь смысл имеется в виду? Ну, если есть у кого-то желание так вот поделиться своим пониманием, вы размышляли когда-нибудь над этим текстом, нет? Братья и сестры, ну, я не знаю, может быть, вы по скромности и не пожелаете поучаствовать. Скромность тоже хорошо. Но все-таки мы этот текст давайте с вами немножко разберем, потому что он имеет отношение к нашей духовной жизни, к молодости, к юности, когда принимаются важные судьбоносные решения, и от них зависит судьба. Кто-то сказал так, что после вопроса спасения второй вопрос по важности – это брак. Потому что если в этом вопросе человек ошибся, он ошибся на всю жизнь. И последствия непоправимы. Самая большая трагедия – это жениться или выйти замуж за человека, который Богом не предназначен для тебя. Вот не зная друг друга, Бог готовит друг для друга. И когда это по воле Божьей – это счастье. Когда не по воле Божьей – это непоправимая бывает трагедия судьбоносная. И вот поэтому апостол Павел и отвечает одной из самых таких важных граней нашей жизни. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Вот в моем понимании этот стих звучит так. Только тот муж сможет угодить жене своей, который в юности научился угождать Господу. Только та жена сможет угодить мужу своему, которая в юности научилась угождать Господу. Это один и тот же принцип жизни. Из юности переносится в семью. В юности юноша, девушка живут не для себя, они угождают не своему желудку, не моде, не житейским наслаждением, не развлечением. Они угождают Господу. Они святые и духом, и телом. Они пытаются все свои силы, всю свою юность, все свои способности сфокусировать на одном, как бы угодить Господу. И люди, которые по этому принципу прожили свою жизнь, теперь, когда они переходят в семейную жизнь, у них остается тот же самый принцип – жить не для себя, а жить так, чтобы от меня было в семье хорошо. Жена живет для мужа, муж живет не для себя, не для своего эгоизма, чтобы ему было хорошо. Он живет для жены. И еще раз повторяю, здесь говорится о духовном принципе, который из юности переносится на всю оставшуюся жизнь, кому Бог дает семью. Потому что семья – это не развлечение, это не романтика, это не песни. Семья – это круглосуточная вахта. Это жертва, это бессонные ночи, это бесконечное напряжение своих сил днем и ночью. Мне иногда кажется, что мать многодетной семьи больше трудится, чем пресвитер церкви по своей отдаче. Вы сами живете в многодетных семьях, вы знаете труд своих матерей, вы знаете, сколько выпадает на их плечи, на плечи ваших матерей. Вы можете это наблюдать в своих семьях, тем более, если у вас благочестивые, боящиеся Богу матери. Вы знаете, какой ценой, отчасти можете представить, вы достаетесь своим родителям. Сколько ей бывает и усталости, и безмерного напряжения, и так далее. Вот что такое семья. Братья и сестры, а где этому научиться? Почему так много бракосочетаний, но так мало счастливых семей христианских? Вы сами вот представьте себе, вы знаете многих семейных людей. Многим, скажите для себя, вот ответьте на такой вопрос для себя. Многие ли жизни или семьи вы хотели бы, чтобы их судьба повторилась в вашей? Хотели бы подражать, чтобы ваша жизнь была похожа на них? Я думаю, что это совсем немного таких семей. Их немного. Почему? Братья и сестры, это в юности закладывается фундамент. Вот там, когда еще юноша не думает о женитьбе, когда девушка даже еще не помышляет о замужестве, но они уже ложат первый кирпичик в основании своего будущего счастья, благословенного Богом. Какой это кирпичик? Он называется угождать Господу, угождать Богу. Не моде, не стихии мира, не своему желудку, а Богу угождать. Братья и сестры, и вот тут делается выбор. Каждый закладывает, вот есть такое выражение, что если первый камень криво в землю врос, вся стена пошла наперекос. Так вот, от этой позиции в юности зависит твоя судьба. Хочешь знать, как твоя жизнь сложится через 20 лет? Посмотри сегодня, есть ли этот камень угождения Богу в твоем христианском следовании за ним. Если его нет, это настолько все будет призрачно. Вот эти все, вся эта романтика между женихом и невестой, все это пройдет. Сколько песен сложено в мире, сколько поэзии. Кажется, океаны любви, только когда выходит замуж, Почему-то в Москве 70% разводов. Все это, кажется, не океан любви, а полодыжку. Все это какая-то маленькая жалкая лужа, приправленная всякими словами, какими-то невозможностью друг другу прощать, друг другу служить, покрывать любовью. Почему? Потому что в юности этому надо научиться для Господа так жить. Братья и сестры, это очень важная сторона жизни. Вот Иосиф, о нем написано, что он был красив. Он был красивый юноша, но он своей красотой не девушек пленял, не расточал свою эту красоту внешнюю для того, чтобы обольщать девиц, а он Богу служил юностью своей. Он укреплял свои позиции страха Божьего. И помните, когда грех догонял его, он убегал от греха. Он знал, что значит юношеских похотей убегай, а не просто уходи, медленно оглядываясь по сторонам. Он научился, приобрел этот навык. И когда братья к нему пришли с повинной, он говорит: «Я Бога боюсь, я Бога боюсь. Вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро». Где он этому страху научился? В юности. И вот там Бог его благословил. Вот там было основание его будущего счастья и благословения, двойного благословения для своих сыновей, как ни один из сыновей Иакова он получил особую долю. Братья и сестры, вот в этом контексте, если поразмышлять еще об одной девушке, очень добрый ее пример, достойный подражания. Это, об этой девушке описывает нам книга «Бытие», 24 глава. Это образ Ревеки, невесты Исаака. Вот прочитаем с 11 стиха. «И остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер в то время, когда выходят женщины черпать. И сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим». Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, и кувшин ее на плечи ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Вот до сих пор. Братья и сестры, это нормальное явление, когда брат, думая о своей будущей судьбе, ставит какие-то условия или какие-то ориентиры для Господа в молитве. Это нормально. Вот я скажу, у меня тоже были некоторые условия для Господа, когда я думал, размышлял. Но я об этом стал думать не раньше 25 лет. И думаю, что вот хорошо было бы, чтобы братья 18 лет не женились. И в 20 лет уже еще рановато. А вот так вот побольше бы там хотелось бы. Ну, у кого уж как получается. Впрочем, это как пожелание, примите от меня, братья. Я помню, приехал к отцу на свидание, мне было лет 17, в Омск приехал. У нас было обыкновение такое с отцом обговаривать все наболевшее за год, беседовать, вопросов было много накопилось. Ну и вот как-то ходим взад-вперед по длинному коридору, взад-вперед, беседуем с ним. В какой-то момент он меня останавливает, говорит: сынок, дай мне обещание, что ты до 25 лет не женишься. Я говорю: пап, я и не думаю. Вот и хорошо, что ты не думаешь, но ты мне пообещай. Я так подумал, что за вопрос странный. Ну, говорю, обещаю. Вот и хорошо, сынок, вот так вот и поступай. И буду ли я на свободе или не буду, жив ли буду или не буду жив, но ты запомни свое обещание. До 25 лет ты обещал не думать о жене. Ну, в то время не было легко, мне было 17 лет дать это обещание, я и не думал действительно. Потом, ну, так и получилось, что в 25 лет я впервые об этом вопросе сказал Господу. Вся юность прошла в служении, в благовестии. Как раз такое время было, когда богоборческий строй пал, свобода для проповеди Евангелия. У нас 65 библиотек городских города Кишинева. Мы обслуживали городские библиотеки с нашими беседами, встречи со студентами, со школьниками, с преподавателями, музыкально-театральные там эти библиотеки разные. Каждую неделю были встречи с народом, с каждую неделю. Мы стояли у стен Кишиневского университета и молились с братом: «Господи, дай нам этот университет для благовестия, хотя мы сами люди не книжные и не образованные, но ты нам дай его, мы хотим туда пойти к студентам благовестия, этой профессуре, чтобы они узнали». И пошли к ректору, договорились, он нам дал свою аудиторию номер один в виде амфитеатра, огромный такой зал, там вмещающий до 250 студентов, прекрасная аудитория. Мы целый год там благовествовались. По сегодняшний день в церкви есть члены, обратившиеся от того благовестия, то есть студенты из юридического факультета, из физико-математического, из других. Они сегодня хорошие проповедники, у них семьи христианские. Но то такое было время, когда надо было себя полностью мобилизовать для этого служения. Сейчас это время прошло. В этих университетах уже есть кафедра православного богословия, библиотеки для нас закрыты, и мы сами чувствуем, как с каждым годом все сужаются возможности сегодня. А в то время надо было думать не о женитьбе. И вот Господь так благословил юношу, что до 25 лет просто я не тяготился вообще этим. И думаю, как хорошо. Вот сейчас я оглядываюсь в прошлое, думаю, какой у меня был мудрый отец, который возложил на меня, правда, это иго. Ну, а благо человека, который несет иго в юности. Иго – это власть, да? Татаро-монгольская иго, да? И вот когда мы находимся в юности под игом, то есть под добровольной властью, покорности, служителям, родителям, церкви Божьей, повелением Божьим, это благо для юности. Когда юность не сама делает выбор, а в духе совета с людьми, о которых написано, много может сделать усиленная молитва праведника. Когда юность, она советуется, и пренебрег Роваам советом старцев. Это был печальный выбор. Вот не пренебрегать советом мудрых людей, боящихся Бога, имеющих ведение от Бога в решениях своих личных вопросов. Это всегда будет обращаться благословением для нас. Братья и сестры, так вот, он, раб Авраамов, заложил один предохранитель. Вопрос своего избрания. Вопрос избрания невесты для Исаака. Какой предохранитель? «Если она мне даст и верблюдам моим». Это первый предохранитель. То есть, если мне даст, а верблюдам не даст, это не та. Не то, что Бог приготовил. Второе. «Если она не захочет идти в землю, где находится Авраам». То есть она согласна быть невестой, но только чтобы жених к ней пришел. Не наоборот, чтобы не она ушла к ней. Тогда Авраам говорит: не отдавай сына, не возвращай в землю. Да? Это был второй предохранитель, то есть второе условие. То есть два условия. Та, кто должна была соответствовать Исааку, она должна была выдержать тест на эти два проверочных таких внутренних предохранителя, которые он заложил в свою молитву. «Господи, если тебе угодно, ты сделай так». И помолился и смотрит. И вот вышла красивая девица, родственница Авраама. И она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Друзья, я представляю себе, он пьет, а думает: «Господи, а что будет дальше? Вот я сейчас напьюсь, ну и что? А потом что?» Я представляю себе, он пьет, а сам размышляет: «Господи». Это затаив дыхание ждет. Вот он напился, положил кувшин. И когда напоила его, сказала, он думал: а что же она скажет дальше? «Господь, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Вы знаете, так легко ему стало на душе. Хорошо, приятно, наверное, когда эти слова услышал. И удивился. Это и восторг, и удивление, и страх. Неужели все так просто и легко? Друзья, а вот почему он это условие поставил, что верблюдам твоим дам пить? Это особые условия, друзья. Я где-то читал, что один верблюд выпивает вот этих восточных сосудов 10 кувшинов. А у него было у раба Авраама сколько верблюдов? 10. Сколько надо было почерпнуть кувшинов воды, чтобы верблюды напились? Каждый верблюд по 10 кувшинов. 10 верблюдов. 100. Это, наверное, мимоходом не сделаешь, да? И за 5-10 минут тоже не сделаешь. Это большой труд. А ведь же она шла с конкретным поручением принести сосуд воды. Ей это не поручали. Встретить странника, чернокожего, поинтересоваться, с какой он страны, дать ему попить, напоить его еще животных. Ей поручение отец такого не давал. Это сработала ее творческая мысль. И ведь же, когда она делала не для того, чтобы, как сегодня говорят, замуж выпрыгнуть, чтобы просто обратить на себя внимание. Она делала это совершенно без всякого корысти, не преследуя никаких мыслей. Она делала это, потому что приобрела навык гостеприимству. Она привыкла так. На Востоке вот так относились к гостям. «Пей, я верблюдом твоим дам пить». А как она могла думать, чтобы какие-то думки у нее были по поводу этого чернокожего, когда действительно он и не из того народа, и вообще не знала, кто он такой, братья и сестры. Вот здесь очень важный вот этот принцип. Незамужние заботятся о том, как угодить Господу. Как хорошо, когда и наши и юноши, и девушки в юности приобретают навык гостеприимству, к служению, к тому, чтобы помыть полы в доме молитвы, первенство, чтобы не тогда, когда только позовут, а самим внутренне, чем я могу помочь, транспортом, руками, финансами, постелью, комнатам, домом, доходами и так далее. Вот такой навык приобретается в юности. Так вот мы видим здесь не просто Ревекку, которая была красива, и она кокетливо улыбается перед зеркалом. Не там жених ее встретил, не перед зеркалом, где бы она уделяла внимание себе, своей внешности. Нет. С ней произошла встреча у колодца, друзья. Это была не изнеженная девица. Это была та девушка, которая привыкла служить. Она приобрела навык служению. Она делала это так легко и естественно, что это служить ближнему, для нее это был образ жизни. А для раба Авраама это было очень важно, чтобы в этих суровых пустынных местах, скитаясь по межам Авраама, невеста господина его была не изнеженной дамой, а дамой, способной, девушкой, способной служить, угождать мужу. А угодить мужу может только та, кто научилась угождать Господу. Друзья, я думаю, что нам есть о чем подумать. Как наша юность проходит, братья и сестры? Для себя или не для себя? Вот есть вот это у нас гостеприимство, человеколюбие, просто это делать по зову души и сердца, быть ревностным к добрым делам в юности. Столько возможностей, столько времени, столько сил. Или можно заржаветь для себя, или стереться во славу Богу. Или вот так вот просто для себя жить, вот так вот просто время терять, силы терять, какие-то бесконечные развлекательные программы, которые у молодежи, благодаря ее фантазии, просто до бесконечности может быть. Великое множество всяких программ, всяких мероприятий, все в пустоту и все в никуда. Вы знаете, есть два образа жизни. Вот давайте посмотрим с точки зрения этой темы теперь на блудного сына и на его старшего брата. Вот нечто есть доброе в его старшем брате. Нечто доброе. Вот посмотрите, он говорит такие слова отцу. «Отец мой, я никогда себе не позволил ягненка заколоть для себя». Хорошо это или плохо? Очень хорошо. Когда юность прошла не в развлечении и не в наслаждении. У того брата постоянный пир, постоянное веселье, постоянное такое развлечение. А этот труженик, он на поле, он постоянно с отцом, выполняет его различные поручения и не развлекается. У него нет времени для того, чтобы заколоть для себя даже ягненка. Отец ему говорит: «Сын мой, все мое твое». Тоже замечательная характеристика. Я бы очень хотел, чтобы наш Отец Небесный по отношению к нам каждому сказал такие слова: «Все мое твое». Это особое взаимоотношение с Богом. Конечно, у него была тоже проблема. Но это человек, который юность свою прожил не для развлечений. У одних постоянные пиры, у одних постоянное развлечение, а у других юность, она сгорает для Господа. Как прекрасно, друзья. Я помню, на мою юность большое впечатление произвела встреча с одной сестрой. В Молдавии это было, в 1985 году. У нас освободились узники. Были арестованы бригады печатников в 1985 году. Они печатали молдавское Евангелие, тираж в 10 тысяч экземпляров. Он был конфискован и уничтожен путем сожжения. А всех печатников осудили на разные сроки заключения. И вот в 1987 году 5 сестер и брат освободились. Среди них была сестра Зина Тарасова, член Курской церкви. Сестра, которая на нелегальном положении от юности своей провела 18 лет, поседевшая голова, больные, головные боли, постоянная профессиональная болезнь, приобретенная на нелегальном положении. Второй срок заключения она отбывала. Притом, когда она уходила на служение, на труд, это была юная, родители были неверующие, но она очень сильно хотела служить Господу. И однажды написала письмо прощальное своей неверующей маме, положила его под подушку и написала там: «Мамочка, я ухожу и не скоро вернусь домой, но ты обо мне не переживай. О моей судьбе будет знать служитель церкви. Он живет по такому-то адресу. Если пожелаешь мне когда-нибудь написать весточку или письмо, я буду всегда рада тебя получить. Но по причинам служения моего Богу я домой скоро вернуться не смогу. Если я попаду в тюрьму, не стыдись меня. Я буду рада тебя получить передачку. И я буду молиться о тебе, чтобы Господь помог тебе познать его, чтобы ты покаялась, обратилась к Господу. И буду молиться непрестанно о тебе и о всех моих братьях и сестрах». Вот такое письмо в таком духе. Примерно, я сейчас недословно говорю. Это с ее слов, что у меня отложилось в памяти. И она положила это письмецо под подушку и как вор тайком ночью ушла из дому, удалилась. И удалилась, как после оказалось, на 18 лет. За эти 18 лет отсутствия ее в доме покаялась мать, покаялись братья, сестры, все, по-моему, все стали членами церкви. Мать ее дважды ходила к ней на свидание в тюрьму, два срока отбывая, приносила ей передачки. А сестра наша Зина теряла здоровье свое, потеряла его головные боли постоянно. Говорит: я не знаю, что такое голова не болит. Я такого забыла, что такое голова не болит. Постоянные головные боли, профессиональная болезнь печатников многих. И вот когда ее следователь по особо важным делам вел ее дело, полковник КГБ по Молдавии, он однажды говорит ей: у меня есть к вам вопрос. Не для протокола, а так просто. Вот отбудете вы свой срок заключения. Через 2 года вернетесь на свободу или через 3 года. Как ваша жизнь дальше сложится? У вас нет мужа, у вас нет семьи, нет детей, у вас нет трудового стажа, вы не будете получать пенсию, у вас нет дома, у вас нет квартиры, ни кола, ни двора. Как дальше старость ваша сложится? Что вы дальше будете делать? Сестра Зина говорит: я помолилась, посмотрела на этого человека, который вложил глубокий смысл в свой вопрос, пытаясь понять, разгадать образ этой жизни, в чем красота ее. И, говорит, я ему ответил: вы знаете, в Библии написано так: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». А еще в Библии написано: «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милости». Бог, который был Богом юности моей, Бог мой будет Богом моим и в старости моей. На этом протокол закончился, и увезли в тюрьму, в Кишиневскую. Вскоре был суд. Их осудил на 3-летний срок заключения. Они отбывали все вместе, сестры, срок в женской колонии в Молдавии. И нам, молодежи Кишиневской, молодежи Молдавии, в то время писали письма, но необыкновенные письма. На кусочках материи, видать, белая простынь была разрезана на такие маленькие квадраты форматом в носовой платочек. Аккуратно ниточкой края были обшиты. И разными цветами паст нарисованы разные виды. То голубь, несущий там письма, то какие-то тексты, писания, написанные художественным таким почерком. Такие назидательные письма, эти весточки, эти белые платочки получали на все праздники. И они и по сегодняшний день хранятся у нас как память тех времен. И вы знаете, недавно я был в Курске, совсем недавно. И мне было приятно узнать, что сестра наша не постыдилась. Она уже состарилась, и седая голова. А Бог, который был Богом ее юности, является Богом и в ее старости. Господь благословил ее и дом ее. Братья и сестры, как прекрасно это образ вот этой невесты, вот этой девушки по имени Ревека. Как прекрасно, друзья, когда мы в юности думаем о том, как угодить Господу. Как не к себе внимание юноши привлечь? Или юноши не думают о том, как бы пленять взоры девушек к себе, на себя внимание обращать? А все силы, души, мысли, творчество все мобилизовано для того, чтобы, Господи, как бы Тебя прославить? Господи, что повелишь мне делать? Если не я, то кто? Вот мы слышим призыв к служению, какому-то делу, братья побуждают. И сами про себя лукаво, в лукавом мудрствуем так. Ну, есть, кто-нибудь да сделает. А вот человек Божий всегда мыслит по другим стандартам. Если не я, то кто? Значит, я должен. А если еще кто-то будет, ну, я смогу отмежеваться в сторону, пусть другие делают. Но если, но всегда это должно находить отклик в нашем сердце. Мне было, братья и сестры, очень приятно встретиться вот сейчас, путешествуя по Камчатке, с такими прекрасными братьями и сестрами, со святыми, которые обитают на том полуострове, на краю земли. Я думал, что Япония – это страна восходящего солнца. Оказывается, я обманулся. Страной восходящего солнца является не Япония, а жители полуострова Камчатки. Там солнце восходит на 2 часа раньше, чем в Японии. И поэтому нашим братьям и сестрам на Камчатке верено первенство в поклонении Богу. Первые, кто Бога прославляют, вставая утром на колени, молясь, это наши братья и сестры на Камчатке. Потом эта эстафета передается через 2 часовых пояса дальше. Хабаровский край, Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Урал, Молдавия, Центр России и так далее. И такая непрекращающаяся эстафета Бога поклонения. И вот они одни, их совсем немного. Их молодежь никогда не ездит на молодежное общение, которое в Хабаровске проходит 2 раза в год, потому что дороговизна билетов. Никто себе не может позволить даже раз в год просто купить билет за $300 в один конец, поехать туда, назад. Это очень дорого все. Они оторваны, не бывает ни на семинарах, ни на собраниях. Таких вот многолюдных молодежных никогда они не видели и не бывали. Только по кассетам, по фотографиям, по вестникам истины это все воспринимают. Но я удивился, какие они дружные. Между ними 1000 километров, а они знают, там брат болеет, там нуждается в тот. Брат Геннадий, который живет за 1500 километров, нуждается в велосипеде, велосипеда у них нет. И они говорят, братья, вот вы летите туда, возьмите велосипед. Они так в этом нуждаются. Они знают, какие таблетки кому нужны, кто, чего там. Я удивился. Да мы в одной церкви живем, не знаем, кто чем болеет и чем помочь. Они там за 1500 километров знают. Там чихнули, а тут говорят, будь здоров, да? Удивительно. Вот такая связь. Приехали к брату Геннадию в Палану. Семья миссионера приехала туда, в Белгород, 2 года тому назад на служение. Он дал обещание на 2 года поехать туда с семьей. Ну, там уже родился у него на Камчатке сынишка 5-й. Живут они в малогабаритной 2-комнатной квартире. Маленькая тесная кухонька, 5 метров квадратных. В этом же доме проходит собрание. Крещенные есть из корякского народа. Готовят сейчас к крещению в этом году еще 3 души. И вот от того, что недостаток кислорода, от того, что дороговизна продуктов питания, от того, что витаминов нет, 2 детей его заболели туберкулезом. Туберкулезом заболели. Я так подумал, была бы, наверное, небольшая жертва с нашей стороны, если бы мы могли бы хотя бы раз в год послать посылку вот этим семьям. Они, дети их заболели, но они не думают возвращаться, они не думают оставлять дело, служение. Они полюбили ту Ниву. А у них нет возможности на лето вывести семью, чтобы они окрепли, витаминов поели. Я думаю, это была бы небольшая жертва, если бы там на 1000 рублей, там на 10 килограмм, там 10-килограммовую посылку с витаминами послать. Витамины, там сухое молоко. Они не могут позволить себе кашу детям сварить, потому что молока нет. А вернее, 1,5 литра молока 120 рублей. 10 яичек 70 рублей. 10 1. Килограмм морковки 60 рублей, килограмм капусты 70 рублей, килограмм картошки 35 рублей и так далее. Буханка 25 рублей хлеба. А кроме рыбы ничего нет. Да? Там единственный промысел, единственное блюдо, так сказать, это рыба. Каждому разрешается вылов 120 килограмм бесплатно. Вот как хочешь, так и живи рыбы. Говорит, я мечтал бы с кем-нибудь порою. Говорит, так вот детям не хватает витаминов. Я, говорит, иногда так мечтаю. Вот бы с кем-нибудь килограмм красной икры поменять бы на килограмм яблок. Или на килограмм картошки. Или килограмм еще каких-нибудь витаминов для детей, которые не едят, их нет. Они не знают, что такое вкус молока. Они забыли об этом. Я так думаю, это была бы с нашей стороны небольшая жертва. А почему молодежи бы не сложиться никогда, когда-нибудь, а может, раз в год, или на Пасху, или на Рождество, не позаботиться о какой-нибудь семье, о той или об этом, но не церковной кассы, а о своих доходах, своих сбережениях, своих маленьких хлеб сложиться и сделать доброе дело. Это же прекрасно, друзья. Можно до бесконечности расточительствовать в этих доходах, вкладывать в различные развлекательные молодежные программы, походы до бесконечности. А есть другая возможность. Не для себя, а для пользы дела. В Московской церкви был такой случай в годы гонений. Молодежь готовилась к трехдневному походу. Заранее это было связано подготовка с тем, что нужно было отпуска получить, отгулы, заработать средства необходимые, программы там, 3-4 группы там готовили там свои программы. И это мероприятие молодежное поглотило все время. Подготовились братья отлично, хорошо там нашли место недалеко там от речки, там и лодки взяли с собой, и все необходимое для костра, и шашлыка, и все, все необходимое. Уже все предусмотрели. И вдруг объявляют, что узник освобождается, досрочно освобождается. И его освобождение выпадает как раз в дату, когда молодежь наметила поход. И теперь надо выбирать. Или поход отменять на встречу с узником остаться, или наоборот, пренебречь встречи с братом, которого любили, о котором молились. И каждый стоял перед выбором. Каждый стоял перед выбором. Знаете, ну, для молодежи это нелегкий был выбор. И вот были те, которые пренебрегли походом, остались для того, чтобы порадоваться встрече с братом, пообщаться, прославить Бога, побыть вместе с ними на перроне вокзала и в семье, и праздник такой церковный. А были те, кто сказали, нет, нет, узники были, узники будут, а вот к этому мероприятию мы давно готовились, да вот мы не можем. Вы знаете, прошли годы. Вот все те, кто сделали свой выбор в пользу похода, сегодня в братстве нашем никого нет, они все отсеялись. Все те, кто остались на встрече с узником, они все сегодня в нашем братстве. Но вот эта дифференциация, отсев, размежевание вот это произошло в духе, вот тогда, когда каждый сделал свой выбор и занял какую-то в жизни конкретную позицию. Или для развлечений, для себя, или для пользы дела Божьего. Братья и сестры, вот самая лучшая проверка – это проверка временем. Вот сделайте сегодня снимок молодежный, а потом посмотрите его через лет 20. И вы обратите внимание, вот этого отлучили, вот этот в мир ушел, а у этого поломанная семейная жизнь, а это. И останется совсем немного, о которых вы посмотрите и порадуетесь. Вот это, слава Богу, за эту сестру, за этого брата, за это большой отсев. Я сегодня смотрю свои фотографии с той молодежи, с которой мы проводили время. Очень большой отсев произошел. И вот сегодня в камушек, в домостроительство своего будущего, он делается в духе, невидимо, никто этого не видит. Только Бог знает, и мы знаем. Хотим ли мы угождать Богу или не хотим? Если хотим, это будет счастливая юность. И то, что посвящено Богу, он знает, как сохранить. Он знает, как излить благословение на такую юность, на такую девушку и на такого юношу. И одарить благословениями нас. Вот я бы хотел, чтобы вот в размышлении над этой темой каждый проверил бы себя. И чтобы мы склонились перед Богом на колени. С такой мыслью, чтобы осознать свой бесконечный долг перед Господом нашим, распятым, воскресшим и перед нашими ближними, чтобы жить не просто своими интересами, а интересами всего народа Божьего. Как прекрасно, когда мы приходим в Дом Божий и молимся не только о себе, но и о тех, кто живет на краях земли, кто пошли, как написано в Писании, не взявши с собой ничего. И сегодня, братья и сестры, есть место для того, чтобы расточать себя во славу Господа. Пусть Господь нам в этом поможет. Помолимся Ему. Аминь. Господь не жатвит. осень жизни наступает всюду. Дни бегут, секунды торопят, и беспечные возвещают людям, скоро их окончится тропа. Oh.